но не спрашивала уже о ледяной статуе, как будто боялась через нее нового оскорбления. За все благодарила Артемия Петровича в самых лестных выражениях, и не только на нем, но и на друзьях его старалась показать свое отличное к нему благоволение. Партия Волынского торжествовала. Когда императрица вышла из дому, густой туман налег на землю, так что за несколько шагов нельзя было ничего видеть. По временам мелькали то голова лошадиная, то хвост, то воин, плывущий будто по воздуху, то сани без коней, несущиеся как бы волшебную силою, то палаш, мгновенно змейкою блеснувший. Большие огненные пятна от свету из домов, как страшные очи привидения, стояли в воздухе. По разным местам мелькали блудящие огоньки, отходивших с фонарями. Невидимые лошади фыркали и ржали. Невидимые бичи хлопали. Подаваемые к разъезду сани во мгле тумана сцеплялись с санями. Несли лошади, испуганные и застоявшиеся на морозе. Суета полиции, крик кучеров, стон задавленных, треск экипажей представляли совершенный хаос. «Боже, что это? Господи помилуй!» — сказала испуганная императрица, крестясь. Обратилась назад, искала кого-то смутными глазами, силилась закричать: «Артемий Петрович, вырвите меня из этого ада!» Но произнесла эти слова осипшим от страха голосом. Волынского не было около нее. Видя, что государыню сопровождают его друзья, он остановился с княжной Лилимика и забылся. Герцог Курлянский успел воспользоваться этим случаем и следил императрицу. Она обратила на него умоляющие взоры. «Будьте спокойны, Ваше Величество», произнес он голосом глубочайшей преданности. «Вы найдете меня всегда возле себя, когда жизнь ваша в опасности». «Жизнь моя? В опасности? Ради Бога, не отходи от меня!» Она схватила его крепко за руку и с этой минуты до самого дворца не покидала ее. К подъезду подали сани государынины, окруженные множеством факелов. «Да это гроб! Это похороны! Меня живую хотят похоронить!» — вскричала Анна Иоанновна, еще более перепуганная этим зрелищем и готовая упасть в обморок. «Прочь, факелы! Кто это вам велел?» — грозно вскрикнул герцог. В толпе придворных послышался голос: «Его превосходительство Артемий Петрович Волынский!» Эти роковые слова успели долететь до ушей императрицы. «Кто бы ни был, все безрассудно!» — воскликнул Берон. Из лукавого раба он воспрянул снова дерзким повелителем. Явился Волынский, но государыня уже не видела его. По приказанию герцога пажи принесли фонари, и ее почти в беспамятстве снесли в сани и перевезли во дворец. Сделалась суматоха между придворными. Каждый спешил во дворец к своей должности или домой. Каждый думал о себе. Испуганные гов-девицы нашли услужливых кавалеров, которые усадили их в экипажи или взялись проводить, куда нужно было. Мариорица ничего не боялась. Он был подле нее. Волынский кричал ее экипаж, но никто не отозвался. Подруги ее исчезли. Прислуга также. И тут фатализм, и тут любовь сделали свое. Оставалось Артемию Петровичу проводить княжну пешком во дворец. Счастливец! Он тонет с ней во мгле тумана. Он страстно сжимает ее руку в своей. Он лобызает эту руку.